Глава 11. Рад встрече. Закончив поминовение, Цзэ-И сел на диван. Хотя о причине смерти Шан Хэ Шан Юйлинь явно не хотела говорить, он все равно надеялся в будущем выяснить больше информации. В помещении воцарилась тишина. Спустя некоторое время, видимо из-за давления, которое оказывал своим молчанием Цзэ-И, Шан Юйлинь произнесла: «Цзэ-И, если хочешь что-то сказать, говори прямо». «Я только недавно вернулся», сообщил Цзэ-И. «Хочу найти стабильную работу, вот и пришел устраиваться». Он не стал допытываться о причине смерти Шан Хэ, потому что не желал давить на Шан Юйлинь. Он все равно рано или поздно узнает правду. Шан Юйлинь горько усмехнулась. «Не буду скрывать от тебя, наше небесное просвещение сейчас находится в скверном состоянии. Ранее несколько преподавателей уволилось, набрать много учеников тоже не удается. Вывесить объявление на автобусной остановке помог друг, через пару дней оно будет снято. Если хочешь найти работу, я могу поспрашивать у друзей. В любом случае, это будет лучше, чем работать здесь». На самом деле, все обстояло намного хуже, чем рассказывала Шан Юйлинь. Сейчас Центр Единоборств Небесное Просвещение пребывал в крайне тяжелом положении. Не получалось нанять новых преподавателей и привлечь новых учеников. Почти все, кто приходил сюда впервые, вскоре сбегали. Шан Юйлинь приходилось очень тяжело, но несмотря на это, она ни за что не хотела, чтобы Цзэ-И угодил в эту яму. Поразмыслив, Цзэ-И сказал: «Сестрица-наставница Шан, у меня так или иначе сейчас нет другой работы. Лучше сперва у тебя поработаю какое-то время. Размер зарплаты не так важен, а позже уже присмотрю себе что-нибудь еще. Как тебе такой вариант? У меня есть сертификат фехтовальщика 3-го дана. Я соответствую требованиям к преподаванию в Центре единоборств». Шан Юйлинь колебалась. Ее сердце не желало доставлять беспокойство Цзэ-И, но разум подсказывал ей, что его предложение было неплохим. «В общем так, Цзэ-И сам принял окончательное решение. Сестрица-наставница Шан... Нет, директор, завтра я приду на работу. Все-таки зови меня сестрица-наставницей». Шан Юйлинь в конце концов придумала взаимовыгодный выход. «Ты пока помогай в небесном просветлении, а я помогу подыскать тебе другую работу». Цзэ-И встал, с улыбкой сказав: «Тогда беспокоиться не о чем». Шан Юйлинь произнесла: «Я провожу тебя». Едва оба человека вышли из кабинета, как навстречу к ним подошли трое людей. В их главе стоял крупный мужчина богатырского сложения. На нем были надеты черная плотно облегающая майка, сквозь которую отчетливо проглядывали сдувшиеся мышцы, и шорты, демонстрировавшие большие крепкие ляжки. Он выглядел весьма грозно. Мужчина сперва быстро окинул взглядом Шан Юйлинь, а в следующий миг взгляд упал на Цзэ-И. В глазах читалась недоброжелательность, как у пса, защищающего свою еду. Он басистым голосом спросил: «Сестрец-наставница, чего этот тип пришел?» Шан Юйлинь, нахмурившись, сказала: «Это Цзэ-И. С завтрашнего дня он начнет исполнять должность преподавателя фехтования в нашем центре». Она также осведомила Цзэ-И: «Джан Дахай, преподаватель рукопашного боя с 4-м даном и вдобавок мой братец-наставник». Цзэ-И кивнул. Шан Юйлинь назвала Джан Дахая братцем-наставником, а это означало, что тот являлся учеником Шан Хэ. Только этот братец-наставник явно испытывал чувства к сестрице-наставнице. «Преподаватель фехтования!» Широкоплечий Джан Дахай тут же протянул Цзэ-И свою ручищу и, скривив рот в улыбке, промолвил: «Здравствуй, преподаватель Цзэ!» Двое стоявших позади учеников злорадно ухмыльнулись и с насмешкой посмотрели на Цзэ-И. Кожа на правой руке Джан Дахая была грубой, пальцы были толстые, как редька, фаланги были покрыты мозолями, можно было себе представить, насколько сильно у него была хватка. Обучавшиеся у Джан Дахая ученики лично видели, как он так сжал одного паренька, что тот заревел и чуть не обгодился в штаны. То был красавчик, желавший подкатить к Шан Юйлинь. Цзэ-И выглядел намного сильнее рядового красавчика, но способен ли он выдержать пожатие Джан Дахая? Шан Юйлинь рассердилась. «Джан Дахай!» Она, разумеется, видела, что ее братец-наставник ломает комедию, поэтому подала голос, предупредив его не перегибать палку. Не успела Шан Юйлинь договорить, как двое мужчин уже крепко пожимали друг другу руки. Джан Дахай громко вымолвил: «Рад встрече, рад встрече!» Цзэ-И слабо улыбнулся. Эта улыбка взбесила Джан Дахая. Ему так и хотелось прямо сейчас вмазать кулаком в это лицо и посмотреть, сможет ли и дальше Цзэ-И улыбаться. Ранее Джан Дахай со своими двумя учениками вернулся в Центр единоборств и услышал от девушки на ресепшене о том, что пришел высокий красивый мужчина и зашел вместе с Шан Юйлинь в кабинет для приватной беседы, причем они оба уже были знакомы друг с другом. Джан Дахай тотчас забеспокоился и уже приготовился бежать в кабинет, как Шан Юйлинь и Цзуи вышли оттуда. Увидев Цзуи, он впал в скверное настроение и решил его проучить. Пальцы Джан Дэхая быстро напряглись. Однако он никак не ожидал, что как бы сильно он не сжимал руку Цзуи, тот оставался абсолютно равнодушным. Джан Дэхаю казалось, будто он сжимает руку не из плоти и крови, а из прочной стали. Плохо дело. Джан Дэхай сразу понял, что недооценил силу Цзуи и что оказался в тупиковой ситуации. Стиснув зубы, он приготовился к ответной атаке Цзуи. Пусть Цзуи сломает ему кисть, но он должен стерпеть. Кости могут быть сломаны, но ни в коем случае нельзя потерять лицо, тем более в присутствии Шан Юйлинь. Однако ожидаемая атака не последовала. Цзуи непринужденно отпустил руку и повернулся к Шан Юйлинь. «Сестрица-наставница Шан, я пойду. Увидимся завтра». Сказав это, он немедленно покинул центр недоборств. Шан Юйлинь с растерянным видом глазела на удаляющийся рослый силуэт Цзуи, пока тот не исчез на выходе. Затем она окинула негодующим взглядом Джан Дэхая, развернулась и ушла обратно в кабинет. Джан Дэхай, словно замерзший на холоде баклажан, завял, а двое учеников обменялись растерянными взглядами, не зная, как утешить своего учителя. Они изначально думали, что сейчас увидят интересное представление, а в итоге Джан Дэхай никак не смог покорить Цзуи, еще и рассердил Шан Юйлинь. Что называется, понес двойной ущерб. В связи с этим двое учеников заинтересовались Цзуи. Интересно, изменится ли что-то в небесном просвещении с приходом этого преподавателя фехтования? Но что им действительно следовало бы знать, так это какое влияние на мир окажет возвратившийся Цзуи. На берегу озера Сиху. Гуань Джишан с особой осторожностью следовал за служанкой в традиционном китайском платье по лесной тропинке, покрытой гладкими разноцветными камушками. Он сейчас находился в самом элитном и самом загадочном частном клубе Ханчжоу. Прежде Гуань Джишан лишь на банкетах слышал о других удивительные рассказы об этом месте, а сегодня наконец получил возможность собственными глазами все увидеть. Поговаривали, что здесь устраивали светские приемы высокопоставленные чиновники, отпрыски известных родов и богачи, поэтому Гуань Джишан вел себя необычайно осмотрительно, даже не смел глазеть настроенные покачивающиеся бедра красивой служанки. Извилистая тропинка вела сквозь ивовую рощу, впереди показался изысканный двор. Служанка завела Гуань Джишана в главный дом, где внутри уже сидело несколько молодых людей. А по бокам входа стояли два охранника в черных костюмах. Как только Гуань Джишан зашел внутрь, двое охранников уставились на него. Сквозь темные очки чувствовались их свирепые взгляды. Гуань Джишан моментально застыл, холодный пот побежал по спине. Он чувствовал себя дичью, в которую впились глазами хищники, и инстинктивно испытал страх. Служанка подошла к одному молодому мужчине, согнула свою изящную талию и, опустив голову, что-то прошептала ему на ухо. Мужчина обернулся и, мельком взглянув на Гуань Джишана, слабо кивнул. Гуань Джишан поспешил выдавить из себя заискивающую улыбку, после чего сам встал в стороне и начал терпеливо ждать, когда его подзовут. Впрочем, ему стало намного спокойнее на душе. Этот молодой мужчина являлся наследником корпорации «Драгоценное счастье». Его звали Юань Бинь. Гуань Джишан добросовестно проработал больше 10 лет в ювелирном магазине, принадлежавшем корпорации «Драгоценное счастье». К счастью, он удостоился внимания Юань Биня и сумел получить нынешнюю должность директора магазина. Хотя сегодня Юань Бинь позволил Гуань Джишану прийти сюда, однако сейчас этот юный господин Юань, очевидно, не думал подзывать к себе последнего, а сконцентрировал все свое внимание обратно на 100-дюймовый проекционный экран перед собой. Одетая по-деловому женщина, указывая лазерной указкой на экран, объясняла: «Господа, взгляните, пожалуйста, сюда. Здесь расположен поселок Линьцзян. В настоящее время это самый перспективный район на южном берегу реки Цяньтанцзян. Его земельная площадь — 12,75 квадратных километра». На экране демонстрировалась сделанная со спутника высококачественная фотография территории Линьцзяна. Деловитая женщина продолжала: «Мы планируем в первой половине следующего года произвести полную работу по переселению жителей и сносу зданий, а во второй половине года уже приступить к строительству Цзяннань-Сити. Первоначальное капиталовложение составит 17 миллиардов юаней». Красная точка от лазерной указки, которую держала женщина, ненароком упала на дом Цзуи.